Священные коровы. Фанк. Фанк – это довольно старая и хорошо известная разновидность черной американской поп-музыки. Отцы классики из толпы фанка – Джеймс Браун и Джордж Клинтон. Именно они наиболее часто сэмплируемые, то есть обворовываемые в модно-музыкальных целях, музыканты нашей цивилизации. Впрочем, существует мнение, что фанк – никакая не разновидность, абсолютно вся черная поп-музыка и есть один сплошной фанк. Слово «фанк», как и джаз и рок-н-ролл, означает бесшабашное веселье с некоторым эротическим оттенком, проще говоря, половой акт. Но не только. Фанки – это и классный, и клевый, и прикольный, и оттяжный, и отвязный, и улетный, и крейзовый, и убойный. Во всяком случае, не суровый и не серьезный. Фанк, как самостоятельный музыкальный стиль, сформировался к концу 60-х. Он вышел из джаза, соула, то есть певучей из душевно черной эстрады, и ритм-н-блюза. Я думаю, без особой натяжки можно утверждать, что фанк – это черная реакция на 68-й, на хиппи, психоделику и тиш-рок, который сам по себе – седьмая вода на киселе черного ритм-н-блюза. В ритмическом отношении фанк был устроен куда элегантнее, чем вся белая эстрада вместе взятая, от Битлз до Лед Зеппелин. Как сказал бы специалист, для фанк-музыки характерен сдвоенный метр. Впрочем, Марина Рахманова отметила, что специалист как раз бы так не сказал, скорее следовало бы говорить об учащенном ритме. Имеется в виду, что в одном и том же ритмическом пассаже фанк-барабанщик сделает в два раза больше ударов, чем его белый коллега. Музыка в целом от этого не становится быстрее, но делается разнообразнее и подвижнее. Наслушавшись хорошего фанк-барабанщика, а еще лучше джазового, приходишь к выводу, что искусство белого рок-н-ролла – это битье ложкой по кастрюле. Степень ритмического разрешения здесь в два раза меньше. Во второй половине 70-х из фанка возникла диско. С конца 60-х Джордж Клинтон со своими группами Parliament и Funkadelic продвигал довольно своеобразную музыку, а заодно и стоящую за ней не менее дикую концепцию. Музыканты наряжались в вычурные костюмы-балахоны, носили чудовищных размеров парики и громадные очки. Все вместе должно было блестеть, переливаться и изображать ни много ни мало корабль инопланетян, одержимых музыкой и сексом. Клинтон был поклонником телесериала «Стар Трек» и, по-видимому, ставил перед собой задачу реализовать на сцене мир научно-фантастических комиксов. Фанк-музыка состоит из очень плотного, крепкого, сбитого и порубленного на небольшие ритмические и мелодические куски бита, под которым упруго перекатывается довольно подвижная и живая бас-партия. Все музыканты играют по возможности синхронно, чтобы уханье не расплылось в вялое многоголосие. Космический фанк Джорджа Клинтона был явной параллелью к глэм-року. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Wait a minute. Shake your arm. Then use your palm. Осенью 1999 года вышла книга воспоминаний Вольфгана Флюра «Я был роботом». Вообще говоря, история группы и ее роль в развитии поп-музыки тайной не являются. Всякий более или менее компетентный журналист способен сформулировать всемирное историческое значение Крафтверк, описать обстановку в Западной Германии конца 60-х, начала 70-х, перечислить грампластинки, отметить странный имидж и бескомпромиссную технократическую ориентацию – и, наконец, поохать по поводу не очень понятного угасания активности группы в 80-х. Но одновременно история Крафтверк – это область активного мифотворчества. С группой традиционно связывается комплект скупых агитационно-пропагандистских лозунгов, Вроде того, что студия – это музыкальный инструмент. Музыку будущего будут делать машины. Музыканты будущего – это коллектив инженеров и тому подобное. Это вовсе не пророчество и не программа обновления массовой культуры, а просто тезисы маркетинговой кампании по раскрутке Kraftwerk в 70-х. Даже не очень понятно, сами ли музыканты их сформулировали, или лишь много позже присоединились к мнению журналистов. Похоже, второй вариант ближе к истине. Что же касается содержимого голов музыкантов, мотивов их поступков, взаимоотношений и, самое главное, истории развития их революционных идей, то над всем этим висела плотная завеса тайны. Поэтому воспоминания Вольфгана Флюра были встречены с очень большим интересом. Но судя по этим мемуарам, музыка-то особенной проблемы как раз и не была. Группа занималась рутинной работой и постоянно исполняла одни и те же песни. Впрочем, могу признаться, что я испытывал огромное облегчение, когда увидел кадры, снятые кельнской телекомпанией WDR в дюссельдорфской студии Kraftwerk в 72-м. Крашеный белой краской подвал с кирпичными стенами залит синим светом неоновых ламп. В центре помещения стоят три маленьких синтезатора, напоминающие школьные парты. Между ними сидят два молодых человека с длинными волосами и судорожно молчат. Пауза длится долго. Секунд 10. Ну, скажи же что-нибудь, рыба. Наконец, Ральф в три приема выдавливает из себя какую-то коротенькую фразу, которую я к своему стыду тут же забываю. Настолько она невнятна и банальна. И снова повисает неприятное молчание. И становится ясно. Революционерам поп-музыки просто нечего сказать. Это я к тому, что, может быть, никакого второго дна и никакой тайны вовсе и нет. В 67-м году в Берлине на свет Божий появилась Tangerine Dream, а через год в Кельне Кен. Тогда же в Дюссельдорфе Ральф Хютер и Флориан Шнайдер создали свою первую группу Organization. Ребята учились в Дюссельдорфской консерватории. Ральф в классе электрооргана, Флориан флейты. Позднее музыканты отрицали какие бы то ни было посторонние влияния и утверждали, что хотели делать соответствующую духу эпохи электронную музыку, которая возникает в результате чистой и свободной импровизации. Ральф и Флориан глотали ЛСД, посещали концерты Карл-Хайнца Штокхаузена и слушали дома горы грампластинок с американской музыкой. Ральф и Флориан были вполне грамотными людьми и, по-моему, совершенно напрасно стали впоследствии это отрицать. Дуэт Organization играл в университетах и на выставках современного искусства. Бросалось в глаза, что сдержанные, серьезные, интеллектуальные Ральф и Флориан – выходцы из высших слоев общества. Но их явно тянуло в мир дискотек, набитых веселыми девчонками. Торжественные высокопарные ребята при помощи своей умной музыки изо всех сил пытались тусоваться в этот легкомысленный мир, вспоминает журналист Поль Алессандриани. Однажды во время путешествия по Восточной Германии Ральф и Флориан наткнулись на изумившую их афишу футбольного матча. На ней огромными буквами было написано «Динамо Дрезден». Эти слова звучали торжественно и одновременно издевательски. Ведь «Динамо» — это грубая электромашина, а Дрезден — старый город с богатой историей. После некоторого размышления друзья решили называть свой новый проект «Kraftwerk». Одновременно родилась и странная концепция, в которой устремленность в светлое и высокотехнологичное будущее сочеталась с ностальгией по эпохе 20-30-х годов, когда массовым сознанием овладел миф о новой жизни как продукте повальной индустриализации. Kraftwerk – это энтузиазм первых пятилеток, только восторги по поводу доменных печей и аэропланов превратились в ликование по поводу космических лучей и умных машин. Впрочем, учитывая сдержанность и высокомерие эстетов Ральфа и Флориана, лучше говорить не о ликовании, а об изящном смаковании. Ральф Хютер. Культурное развитие Центральной Европы остановилось в 30-е годы. Многие интеллектуалы эмигрировали или были уничтожены. Kraftwerk продолжает культуру 30-х годов с того самого момента, в котором она прервалась. Акустическая идея Ральфа и Флориана состояла в комбинировании монотонного стука с ласковыми синтезаторными переливами. У слушателя при этом должно было создаваться впечатление, что весь звук производит примитивный электрический прибор, предоставленный сам себе. Продукция Kraftwerk очень напоминает нежную и хрупкую музыку шарманщика. Шарманка с электроприводом оказалась идеалом музыки будущего. Надо заметить, что Kraftwerk дорвались до мук-синтезатора на удивление поздно, значительно позже Tangerine Dream. Но конкуренты из Tangerine Dream с помощью чудо-машины пытались усложнить свою музыку, сделать ее более впечатляющей, пестрой, чарующей, космической. А для Kraftwerk синтезатор служил средством упрощения и самой музыки, и процесса ее изготовления. Жарким летом 72-го Вольфганг Флюр был приглашен барабанщиком в Kraftwerk. Он сразу почувствовал, что Ральф и Флориан относились к совершенно иному социальному слою, чем он. Они были богатыми, воспитанными и манерными. «Так, все это замечательно, но зачем тут я?» – неодумевал Вольфганг, оглядываясь в студии. Ему определенно обещали полный комплект барабанов, но ничего подобного в студии не оказалось. Правда, в углу стояла детская ударная установка, и рядом с ней детский же стульчик. «Ну, не придется же мне в самом деле стучать по ней», – растерянно подумал барабанщик. Как в воду глядел. Барабаны были не натянуты, а тарелки звучали как дешевая жесть. Хотелось плакать. Однако Ральф и Флориан не подавали вида. 2 часа они гнали электронную музыку без конца и начала, а Вольфганг колотил, скорчившись в углу. На следующее утро ему было стыдно вспоминать об этом позоре. Но через пару дней в его архитектурном бюро снова появился Ральф и Флориан, и они сообщили, что, оказывается, проба прошла блестяще. Более того, через дней 10 группе предстоит выступать во второй программе немецкого телевидения в еженедельном журнале, посвященном новостям культуры. Для этого надо отрепетировать как минимум 3 песни. Все будет происходить в Берлине, билеты уже куплены, отель заказан. Вольфганг растерялся. Он не сомневался, что Ральф и Флориан просто не могут найти себе приличного барабанщика. Кроме того, ему не приходилось играть в группе музыку, которую он не понимал. Вольфгану рассказали, что группа пробовала несколько разных барабанщиков, в том числе джазовых, но все они рассматривали себя в качестве солистов и самостоятельно мыслящих музыкантов. Это было не то, что надо. Оказавшись во второй раз в студии Kraftwerk, Вольфганг уже без спешки и стеснения рассмотрел все, что в ней находилось. Особенно его впечатлил огромный бас-динамик в форме раструба. Такую форму обычно имеют высокочастотные динамики. Этот динамик был размером со шкаф, его построили по спецзаказу. Нашел Вольфганг даже скрипку и несколько гитар, но ничего, что имело хотя бы отдаленное отношение к ударным инструментам. А это означало, что ему придется выступать на телевидении, согнувшись в 3 погибели над детскими барабанщиками. Неприятная история. 7 сентября 1972 года произошло необычное событие, пишет он в своих мемуарах. Оно в большой степени определило не только нашу судьбу, но и судьбу следующих поколений электрогрупп. Во время одной из пауз Вольфганг обнаружил лежащий в углу странный ящичек с кнопками Fox, Volts, Bossa или просто Beat 1. Имелся и Beat 2, а также колесико громкости и колесико ускоряющий темп. Это была ритм-машина. Его купил Флориан, жадный до всякой электроники, имеющий отношение к музыке. Вольфганг попросил Флориана подключить ящичек к усилителю. Фабричные ритмы звучали скучно, но на передней панели располагался еще ряд крошечных кнопок, помеченных названиями барабанов и тарелок. Кнопки производили довольно наивный, но тем не менее вполне правдоподобный звук. Особенно живым оказался бас-барабан. Пропущенный через бас-шкаф, он звучал сухо, плотно и сногсшибательно. Немного помучившись, Вольфганг сумел кончиком пальца выстучить на малюсенькой кнопке несложный ритм. Всеобщему восторгу не было предела. После некоторого размышления Вольфганг сообразил, что звук возникает при замыкании контактов, Значит, если вывести из ящичка провода и замыкать их на специально сооруженной панели, то можно будет играть на ней, как на настоящих барабанах. Один провод должен вести к металлической пластинке, второй к металлической палочке для электропитания достаточно слабого тока, которого барабанщик и не почувствует. Он ударяет палочкой по пластинке, замыкает контакт и бум, и без шкафа гремит удар. Вольфганг выпилил кусок фанеры размером 40 на 50 сантиметров и завернул его в серо-синий с мраморными прожилками лист целлюлоида. Доска обрела просто неземной вид. На городской свалке Вольфганг нашел несколько медных дисков диаметром от 6 до 10 сантиметров. К большой радости музыканта, смотритель свалки денег за эту ерунду не потребовал. Каждую из 10 пластин Вольфганг прикрепил в двух точках гвоздями, расположив диски в три ряда. С палочками возникла небольшая проблема. Медные, купленные в магазине для домашних умельцев, быстро гнулись, поэтому он остановился на бронзовых трубках. Доску Вольфганг прикрепил на штативе для барабана таким образом, чтобы шарнир позволял ее вращать и наклонять. От конструкции отходил кабель в 1,5 метра длиной. Вольфганг ужасно гордился своим детищем, но при этом вовсе не был уверен, что оно будет функционировать как задумано. Вынести ритм-машину из студии Ральф и Флориан не разрешили. В студии новая конструкция, много позже названная «Дрампад», работала в полном соответствии с ожиданиями изобретателя. Можно было легко выстукивать ритм, металлические пластины реагировали на удар без задержки. Единственным минусом было то, что громкость удара никак не регулировалась. Касание трубкой о пластинку всегда вызывало один и тот же звук. «Крафтверк обзавелись новой ударной установкой», — радостно пишет мемуарист. Теперь он мог играть стоя и без всякого напряжения. Касаясь палочками металлических кружков, потеть вовсе не приходилось. Надо сказать, что такой прыти от своего нового барабанщика Ральф и Флориан вовсе не ожидали. Все были настолько ошарашены этим, прямо скажем, нехитрым прибором, что никто даже не подумал, что его следует срочно запатентовать. Во время выступления в берлинской телестудии ZDF невиданные барабаны Вольфганга Флюра произвели настоящий фурор. Телеоператоры и звукоинженеры просто обалдели от роскошной игрушки. Вольфганг радостно сообщает, что все камеры были направлены преимущественно на него. Синтезатор Mini-Moog, на котором играл Ральф, похож на обычный электроорган. Ничего зрелищного в нем нет. Да и флейта Флориана вещь тоже довольно обычная. Вольфганг не сомневался, что без этих барабанов, которые у всех моментально вызывали безумный интерес и симпатию, Крафтверк никогда бы не заняли лидирующего места в электронной поп-музыке. Первый альбом, на котором звучат Электробарабаны Вольфгана Флюра – это знаменитый Аутобан 1974 года. Его записи посвящено всего 1,5 страницы мемуаров. На ней главным образом рассказывается о том, как в группе появился некий хиппи Клаус Редер, внешне сильно смахивающий на Иисуса Христа. Клаус играл на самодельной гитаре и скрипке. Его скрипка, похожая на огромную берцовую кость неприятного серого цвета, очень понравилась Флориану, и Клауса пригласили поучаствовать в записи альбома. Мемуарист сообщает, что партию барабанов записали довольно быстро и без осложнений. Очень долго Ральф и Флориан маялись с настройкой синтезатора, который вовсе не хотел шуршать и гудеть, как настоящий автомобиль. Во время концертов Крафтверк звучали неуверенно и жидко. Синтезаторы чутко реагировали на колебания напряжения в электросети, так что высота звука и темп все время менялась. В те годы во Франции параметры электросети отличались от немецких стандартов, поэтому там Крафтверк звучал медленнее, чем на родине. Однажды во время парижского концерта в самый разгар шоу автомобильный завод Peugeot подключился к городской электросети, напряжение стало прыгать, и поп-музыка будущего превратилась в манную кашу. Ральф и Флориан, разумеется, панике не поддались, купили новые синтезаторы, стали возить с собой стабилизатор напряжения, а главное, наняли еще одного ударника. По совету знакомого профессора консерватории в группу был приглашен Карл Бартас. Он изучал ударные инструменты, фортепиано и вибрафон и с легкостью выстукивал сложнейшие пассажи. Самоучка Вольфганг начал побаиваться, что его выгонят из группы, но страхи оказались напрасными. Никакой особой виртуозности от ударников не требовалось, скорее наоборот, им не разрешались никакие усложнения ритма вроде сбивок, удваивания темпа или смещения акцента. Права голоса ни Вольфганг, ни Карл не имели. А на сцене изображали из себя болванов, тыкающих двумя спицами в электрические контакты ритм-машины. Несмотря на наличие аж 2 электрифицированных ударников, барабаны в музыке Крафтверк вовсе не доминировали. Весной 1975-го Крафтверк отправились на гастроли в США, где альбом Autobahn стремительно поднимался в хит-параде. Всеми делами группы заправляли Ральф и Флориан. Ни на какие переговоры они Вольфгана и Карла не брали, и по Нью-Йорку гуляли без коллег, и жили, разумеется, в другом отеле. Однажды вечером Ральф и Флориан приехали в отель к барабанщикам, чтобы похвалиться дорогущими часами, которые подарила им фирма грамзаписи. Более того, обоим музыкантам было позволено выбрать хронометр по своему вкусу. Ральф облюбовал все золотые часы с глобусом и самолетиком на циферблате, Флориан – массивный Роликс. Этот эпизод оставил неприятный осадок в сердцах барабанщиков, которые за свои услуги получали строго фиксированные гонорары, то есть фактически были наемными работниками в малом предприятии Крафтверк. Нью-Йоркский концерт проходил в старом Бикон-театре на Бродвее. В зале, отделанном золотом, кресла были обиты красным плюшем, пустая сцена освещалась неоновыми лампами. Публика затаила дыхание. Чистый звук синтезатора, который не прятался за гитару и барабаны, был ей, видимо, совершенно незнаком. И это несмотря на то, что все синтезаторы Крафтверк были американского производства. У группы было еще очень мало песен, поэтому каждая из них растягивалась раза в 2. Между песнями приходилось долго перенастраивать синтезаторы, что производило на публику не менее завораживающее впечатление, чем сама музыка. Успех группы превзошел все ожидания. Едва Крафтверк отправились в победоносное турне по США, как сразу стало ясно, что они дадут куда больше концертов, чем планировалось изначально. Но на концертном плакате красовался урбанистический пейзаж в духе фильма «Метрополис» Фрица Ланга. А над ним сияли гордые слова «Крафтверк, дай, менч, машин», «Крафтверк, человек, машина». У группы постоянно возникали проблемы с оборудованием. Колонки брались на прокат, но сконструированы они были для гитарной музыки, и от тяжелого синтезаторного баса быстро выходили из строя, так что группа вечно занималась выяснением, кто должен оплачивать очередной ремонт колонок. Вторая проблема – рабочие сцены. К началу концерта они укуривались травой и никакая сила не могла сдвинуть их с места. Поэтому, когда вылетала колонка или размыкался какой-нибудь контакт, музыканты были предоставлены сами себе. Лишь через несколько недель, постоянно меняя рабочих, Kraftwerk смогли найти несколько по-настоящему ответственных парней. Впрочем, проблемы с нерадивыми и невнимательными работниками сцены преследовали Kraftwerk во все время их концертных турне. Летом 75-го Флориан зашел к Вольфгангу. «Посмотри в окно». Перед домом стоял огромный темно-синий Мерседес. Вольфганг и не предполагал, что Kraftwerk получают так много денег. Отец Флориана, знаменитый дюссельдорфский архитектор, ужасно огорчился, что его сын занимается поп-музыкой, а не архитектурой. Вот Флориан и решил изумить папу автомобилем, в котором впору ездить самому президенту Германии. Еще во время американских гастролей Вольфгангу пришла в голову замечательная идея. Как было бы хорошо, если бы существовала возможность задавать ритм, делая руками пассы в воздухе и при этом ни до чего не дотрагиваясь. Это было бы вполне в духе Kraftwerk. Но как реализовать эту идею, Вольфганг не знал. Флориан познакомил его со своим автомехаником, который тут же сообразил, что руки должны пересекать лучики света и тем самым замыкать фотоэлементы. Тут же был придуман и дизайн. Рамка из тонких трубок в форме большого куба, в центре которого стоит музыкант и размахивает руками, как матрос флажками. В начале сентября 1975 года Kraftwerk приехали в Ливерпуль, где в этот же вечер выступали Пол Маккартни со своими Wings и новая группа U2. Во время концерта барабанная клетка признаков жизни не подавала. Вольфганг безо всякого результата размахивал в ней руками, смущая публику и журналистов. Потом выяснилось, что лучи прожекторов, направленные на ударника, засветили все фотоэлементы. Музыканты исполняли песни из своего нового альбома «Radioactivated» – «Радиоактивность», имелось в виду активность радиостанций. Ливерпульские журналисты решили, что Kraftwerk подавали какие-то предупредительные сигналы человечеству, ведь радиоактивность – это большое зло. После выхода альбома, прославляющего радиоактивность в воздухе для тебя и для меня, Kraftwerk должны были долгие годы объяснять, что они вовсе не являются поклонниками урана и плутония, отравляющих атмосферу. Текст заглавной песни подкорректировали, но в массовом сознании прочно засела мысль, что Kraftwerk приветствует технический прогресс во всех его самых кошмарных и антигуманных проявлениях. Художник Эмиль Шульт любовно оформлял конверты грампластинок Kraftwerk, превращая их в подобие сентиментального семейного альбома, и занимался дизайном сцены, но главное понял, как должны выглядеть музыканты, делающие суперсовременную электронную поп-музыку. В начале 70-х по миру разъезжал дуэт двух художников-концептуалистов с проектом «Гилберт и Джордж». В Дюссельдорфе они произвели фурор. Гилберт и Джордж наряжались в тесные мещанские костюмы 30-х годов, красили лица и кисти рук золотой краской и, открыв рты, застывали посреди выставочного зала, как два манекена. За их спинами играл магнитофон, все вместе называлась поющая скульптура. Эмиль подхватил идею. Он постриг своих друзей из Kraftwerk и нарядил их в ретро-пиджаки и галстуки, а сам так и продолжал носить волнистые волосы до плеч и рубаху, расстегнутую на груди. Во время концертов на практически пустой сцене бесстрастные ребята стояли совершенно неподвижно. Это производило дикое впечатление и изрядно удивляло публику. А по-моему, зря. Шарманщики ведь тоже не беснуются, крутя ручки своих ящиков. Вольфганг Флюр. Мы не упускали случая повеселиться. Пресса представляла нас законченными технократами, неподвижными, не эмоциональными, холодными, все просчитывающими наперед и самое худшее – сторонящимися женщин. Слух о том, что участники группы гомосексуалисты – просто дурацкая выдумка. Как такое могло прийти в голову, я до сих пор не понимаю. Можно без преувеличения сказать, что мы бегали за каждой юбкой. На уикенды, а также по средам, мы отправлялись в поход по дюссельдорфским и кельнским дискотекам. В Кельне подцепить девушку было куда проще, чем в Дюссельдорфе. В Дюссельдорфе они чересчур задирали нос. Надо сказать, что в Дюссельдорфе центре немецкой высокой моды манекенщицы, по которым пускали слюни Ральф и Флориан, относились к Крафтверк как не очень модной и совсем не стильной затеи. Устраивали Крафтверк и вечеринки. Собиралась куча народа, все напивались, танцевали. Нет, не под Крафтверк, а под секс-машин Джеймса Брауна. И удовлетворяли свою сексуальную ненасытность. Веселая жизнь закончилась в начале 80-х, когда всех охватил страх заразиться СПИДом. Группа часто собиралась дома у родителей Флориана, чтобы послушать такие американские команды, как Beach Boys, Earth, Wind and Fire, Ramones и прежде всего Isley Brothers. Песни этих исполнителей Крафтверк очень придирчиво анализировали и обсуждали. Мать Флориана заводила ребятам и пластинки авангардистов Терри Райли, Стива Райха и Мундок. Но Крафтверк воспринимали себя в качестве именно поп-группы. Академический минимализм был им чужд. Безумная популярность песни «Autobahn» в США объяснялась тем, что она звучала как кавер-версия хита «Beach Boys». Немецкие «фарн, фарн, фарн, едем, едем, едем» на слух неотличимы от «фан, фан, фан». В 1977-м, во время работы над альбомом «Trans Europe Express», Ральф и Флориан продемонстрировали своим барабанщикам изготовленный по спецзаказу секвенсор. Это была 16-дорожечная аналоговая машина огромного размера и веса. Машина могла заменить как минимум одного барабанщика. Отныне процедура работы резко изменилась. Секвенсор запоминал фрагменты будущих песен и позволял их бесконечно видоизменять, больше не прибегая к услугам живого музыканта. Как барабанщик я становился все менее нужным, грустно пишет Вольфганг Флюр. Слово «секвенсор» происходит от латинского «sequentia» – «следование». Давайте зададимся вопросом, как можно зафиксировать звук, полученный в результате последовательного нажатия, скажем, 8 клавиш синтезатора, записать его на магнитофон. А если записать не сам звук, а лишь номера нажатых клавиш, и потом эту последовательность воспроизвести, звук будет тем же самым. Именно так и работает секвенсор. Он запоминает и воспроизводит не сами звуки, а те действия музыканта, которые эти звуки вызвали. Моя циничная шутка о шарманке с электроприводом, к сожалению, не так уж далека от истины. Секвенсоры появились еще в раннюю аналоговую эпоху. Запоминали они тогда, правда, не более 8 нот. Эти короткие, бесконечно повторяющиеся трели стали характерной особенностью электронной поп-музыки. Аналоговая эпоха – это эпоха коммерческих аналоговых синтезаторов. Имеется в виду как раз 70-е годы. Аналоговый звук был мягким, сочным и тягучим, а синтезаторы – громоздкими, но очень удобными в обращении и ужасно дорогими. Они позволяли музыканту, который вращал многочисленные ручки, плавно изменять акустические характеристики звука. Многие журналисты, характеризуя музыку Крафтверк, назвали ее мертвой и холодной и сравнивали с продукцией роботов. Музыканты лишь недоуменно пожимали плечами. Но в 1978-м они внезапно осознали, что это весьма перспективная визуальная идея на концертах и презентациях и в самом деле выставлять вместо себя кукол. Головы взялся изваять мюнхенский скульптор, мастер по витринным манекенам. Он изготовил и раскрасил 4 пластмассовые головы. Каждому из музыкантов пришлось долго позировать мастеру. В Дюссельдорфе головы водрузили на самые обычные манекены. Немецкое телевидение показало народу кукол, певших по-русски «Я твой слуга, я твой работник». А презентация альбома «Die Mensch Machine» должна была состояться в Париже. Но впустить в страну 4 огромных черных гроба французский таможенник наотрез отказался. Когда один из ящиков открыли, служащему стало плохо, а придя в себя, он решил отправить сопровождавший груз Вольфгана и Карла куда следует. Ребята несколько часов занимались муспросветом и одаривали синглами всю таможню. На парижской презентации столы ломились от икры и шампанского, но вместо живых музыкантов у стен стояли 4 пластмассовых урода. Возмущенные журналисты разодрали в мелкие клочья всю одежду, в которую были наряжены манекены. Наверное, на сувениры, утешали себя Крафтверк. Музыка Крафтверк особых изменений не претерпевала, а оставалась изящной, легкой, узнаваемой и вполне танцевальной. Каждый альбом посвящался не какой-то теме, которая всегда подавалась как нечто ультрасовременное, хотя и внешне, но по сути оставалась антикварной. На конверте грампластинки Radioactivet изображен радиоприемник 30-х годов. Трансевропейский экспресс не более прогрессивен, чем Транссибирская магистраль. На обложке Trans Europa Express коллаж из черно-белых ретушированных портретов четырех музыкантов в стиле все тех же самых 30-х. Альбом Die Mensch Machine оформлен в стиле русского конструктивизма 20-х годов. Роботы в красных рубахах и черных галстуках не понравились ни в Европе, ни в США. Они слишком явно смахивали на нацистов, сошедших с плаката. Новая концепция была воспринята как ностальгия по русскому и немецкому тоталитаризму. На довольно распространенное обвинение в фашизме Ральф Хютер вяло возражал, что динамика машины, душа машины – это самая важная часть нашей музыки. Постоянное повторение вызывает состояние транса, а каждый индивидуум ищет возможности впасть в транс, в сексе, в развлечениях, в мире чувств. Но только машины изготовляют абсолютно безупречный транс. Вот еще одна знаменитая идея Крафтверк. Студия звукозаписи – это музыкальный инструмент. Современный музыкант играет на студии. Впрочем, он уже никакой не музыкант, а инженер, обслуживающий электронные приборы, которые сами знают, какая музыка должна звучать и как ее нужно делать. Поэтому Крафтверк – это вовсе не поп-группа, а фирма. И музыканты должны ходить в студию как на работу, ежедневно с 17:00 до часу ночи. При этом предприятие Крафтверк производило впечатление не фирмы или научной лаборатории, а тщательно законспирированной секты. У Крафтверк никогда не было ни почтового адреса, ни телефона. Не было даже секретарши, ответственной за переписку. Ральф и Флориан патологически не доверяли посторонним. Связь с внешним миром осуществлялась через нью-йоркского адвоката Майкл Джексон, Дэвид Боуи и многие другие звезды рангом поменьше в разное время пытались осуществить совместные проекты с Крафтверк безрезультатно. Игнорировались и постоянные просьбы написать киномузыку. Крафтверк никогда не соглашался делить концертную площадку с кем бы то ни было. Ральф и Флориан начали избегать фотографов и журналистов. В 80-х они перестали давать интервью и посвящать кого бы то ни было, включая руководство собственной фирмы грамзаписи, свои планы. За выходом альбома Die Mensch Machine турне не последовало. Воспользовавшись паузой, Ральф и Флориан решили существенно изменить свое шоу. Дело в том, что группа постепенно обрастала синтезаторами, органами, спецэффектами и огромными секвенсорами. Все это добро стояло на сцене. Кроме того, соединение аппаратов кабелями было на редкость непростой задачей. Все штекеры выглядели одинаково, и ошибиться было крайне просто. Так вот, новая идея состояла в том, что вся аппаратура помещается в огромный контейнер, стоящий за сценой. Перед каждым из четырех музыкантов лишь пульт на штативе. На сцене находится невысокий подиум, длинная и плоская металлическая коробка, в которую спрятаны все провода. На ней и стоят музыканты. Зрители вообще не видят ни проводов, ни инструментов. Все штекеры разной формы и разного цвета, и при этом соединены в вязанки. К каждому пульту подходит своя вязанка, перепутать невозможно. Коробки для пультов опять смастерил Вольфганг Флюр. Он не упускал возможности вновь и вновь повторять, что ему как барабанщику оставалось все меньше дела. В году 80-м музыкантам пришла в голову идея уменьшить пульты, превратив их в своего рода калькуляторы, которые можно держать в руке. Эту идею использовали в новом шоу, приуроченном к выходу альбома Computer World, 81-й год. Это было грандиозное турне. В Японии вокруг Крафтверк бушевал настоящий психоз. Полиция разгоняла поклонниц резиновыми дубинками. Перед входом в отель девушки стояли рядами. Немецким музыкантам было достаточно ткнуть пальцем. «Это вам не Дюссельдорф», — с явной досадой отмечает Вольфганг. Но особенно его порадовал образ Крафтверк, появившийся в японской печати. Четыре чисто одетых, дисциплинированных рабочих с типично японскими лицами. Они вместе сидят в бюро, а потом в четыре головы едят один арбуз. Музыканты потешались над тем, что в них, очевидно, видят образцовых японских служащих. После Японии Крафтверк выступили в Австралии. В Мельбурне с Флорианом случилось нечто непонятное. Он спрятался среди зрителей в зрительном зале, а когда его все-таки отыскали, наотрез отказался выходить на сцену. Как оказалось, он находился в глубокой депрессии и был уверен, что группе он больше не нужен. Иными словами, Крафтверк начали потихоньку сходить с ума и становились жертвой собственной пропаганды. То есть поверили, что всю их музыку действительно делают машины. Казалось бы, человек-машина Крафтверк – полная противоположность пестрому и наивно-игрушечному фанку Джорджа Клинтона. Ведь Крафтверк – холодный, бесстрастно научный и ужасно прогрессивный коллектив. Но так ли это? Джордж Клинтон довел до абсурда свои шоу, комбинируя секс, научную фантастику и комиксы. Крафтверк с аналогичным фанатизмом изображали из себя роботов, наряженных в униформу, и словно малые дети играли в атомные электростанции, радиоантенны, неоновые надписи, люминесцентные лампы, карманные калькуляторы и трансевропейские экспрессы. Положа руку на сердце, следует признать, что земляне и инопланетяне из телесериала Star Trek, затянутые в некое подобие нейлоновых лыжных костюмов и марширующие на негнущихся ногах, это скорее Крафтверк, чем Джордж Клинтон и его коллеги. Если Клинтон со своим межгалактическим фанком нажимал на яркость, звучность и пестроту, то Крафтверк – это сухой и скромный вариант того же самого утопического мировосприятия. It's in the air for you and me.